Правда, возьми меня. Язону еще было больно говорить, и он ограничился улыбкой, но Мета поняла его. Керк удрученно смотрел на убитого. Он был неправ, но я хорошо представляю, что он чувствовал. Я город не брошу, во всяком случае сейчас. Кто-то должен руководить, пока идет перестройка. А насчет корабля это ты хорошо придумал, Язон. В добровольцах недостатка не будет. Правда, Бручча ты вряд ли уговоришь лететь с собой. А зачем мне лететь, пробурчал Бручча, перевязывая Мету. Мне и здесь, на пире, занятий хватит. Одни животные чего стоят. Не сегодня-завтра сюда экологи со всей галактики нагрянут. Да только я буду первым. Керк медленно подошел к экрану, на котором был виден город, и остановился, глядя на здание, на столбы дыма над периметром, на зеленый океан джунглей вдали. «Ты все перевернул, Язон», — сказал он наконец. «Сейчас это еще не видно, но пир уже никогда не будет таким, каким был до того, как ты сюда явился. Не знаю, к лучшему он изменился или к худшему». «К лучшему», — просипел Язон, растирая шею. «Ну а теперь пожмите-ка друг другу руки, чтобы люди на самом деле увидели, что распрям конец». Рес повернулся, секунду помешкал, потом протянул руку Керку. Седому пирянину тоже трудно было превозмочь укоренившуюся с детских лет неприязнь к корчевщикам. Но они пожали друг другу руки, потому что настала пора перемен.